Глава первая. Третья. В субботу в 9 утра Сергей Дуло еще спал. Полина готовила завтрак, прикидывая, во сколько следует разбудить мужа, чтобы собраться без ссор, которые обычно случались, если они куда-нибудь ехали вместе. На этот раз собрались в Питер. Всего на 2 дня, без какой-то особой экскурсионной программы, просто побродить по осеннему городу и побывать у школьной подруги Полины. В спальне зазвонил телефон. Выждав пару минут, Полина выключила конфорку, на которой варилась каша, и отправилась к мужу. Сергей стоял посреди комнаты и уже натягивал на себя свитер. Когда из ворота показалась голова, и он увидел жену, на его лице появилось виноватое выражение. «Опять?» – спросила Полина. Он развел руками. «А что я могу сделать? Сказать, что у тебя выходной?» «Ты знаешь, я не могу так поступить». С расстановкой ответил он и обнял жену за плечи. «Такая работа». «Снимай свитер!» «Полина!» «Я сказала, снимай!» Она отвела его руку, прошла к шифоньеру и достала рубашку. «Лучше надень костюм, потом наверняка в управление вызовут!» Сергей взял рубашку и поцеловал ее в голову. «Вот за что я тебя люблю!» «Не слишком распинайся!» Полина в задумчивости присела на кровать. «Следующие выходные, хоть умри, а в Питер поедем! Я обещала Татьяне и даже не буду разбирать чемодан!» «Конечно, конечно!» Сергей подошел к зеркалу, поднял воротник рубашки и стал завязывать галстук. «Интересно, если бы ты не собралась к своей Татьяне, купила бы этот гроб на колесах?» Он скосил глаза на трендовый чемодан, за который Полина выложила свою месячную зарплату. «Ты не понимаешь, — сказала она, — мы не виделись 10 лет, не девочки. Время подводить итоги». «И ты собираешься подводить их с помощью чемодана?» Полина встала с кровати, отобрала у него галстук, уверенно завязала его, поправила воротник, после чего подала пиджак. «Кто звонил?» «Нина Витальевна». «С каких пор ты называешь свою помощницу по имени-отчеству?» «Ей так нравится». «Да уж, не хотела бы я иметь фамилию Курочка». «У тебя не могло быть такой фамилии». Сергей взял расческу и провел ей по коротко стриженным волосам. «Почему?» «Она тебе не подходит». «А какая бы подошла?» Он поднял глаза и на секунду задумался. «Ну, например, Дуло. Как тебе?» «У меня хватило ума оставить свою!» Сергей обиделся. «Чем же моя плоха?» «Полина Дуло». Она уставилась перед собой, словно пробуя что-то на вкус. Он застегнул пиджак и сказал: «Ну что ж, Сверская, теперь мучайся со своей». Полина прошлась щеткой по его плечам и спине. «Что там случилось?» Сергей посмурнел. Этим утром на Подушкинском шоссе нашли еще один труп. «Девушка?» «Да, как обычно. Бросили на обочине, как мешок с мусором». «И это уже третье?» «Поэтому занимаемся мы, а не Одинцовское управление». Полина кивнула. «Тогда, конечно, тогда нужно идти». Он поцеловал ее в висок. «Вот за что я тебя люблю». «Езжай!» Она положила руки ему на грудь. «И не волнуйся, билеты я сдам». Полчаса Сергей промаялся в пробке у поворота Самкат на Рублево-Успенское шоссе. Потом решил проехать через Минку. Дорога заняла 40 минут. На 5-м километре Подушкинского шоссе, не доезжая до моста через реку Саминку, он заметил 2 полицейских автомобиля, фургон криминалистов, машину ГИБДД и 1 скорую. Там же стояло несколько дорогих легковушек, на которых, вероятно, приехали представители Одинцовского управления. Все выехавшие на место преступления расположились группами, растянувшись вдоль дороги 50 метров. Прижавшись к отбойнику, Дуло припарковал машину и вышел. «Сергей Васильевич, давайте сюда!» Нина Курочка помахала ему рукой. Он подошел. «Где?» «На той стороне дороги». «Кто обнаружил?» «Спортсмен бежал по дороге и случайно заметил». «Опросила?» Курочка показала листок. «Под протокол!» Сергей перешел шоссе и шагнул за отбойник. Там, возле трупа на корточках, сидел криминалист Тимофеев. «Валерий Иванович!» Тимофеев обернулся и тут же поднялся на ноги. «Приехал? Но здорово, Сергей!» Он протянул руку. «Что скажешь?» спросил Дуло, ответив рукопожатием. «Сам посмотри». Сергей склонился и стал рассматривать худенькое тело полуженщины, полуребенка. «Сколько ей?» «Думаю, 16 лет», сказал Тимофеев. «Хотя черт его знает, может и больше. Просто худая. На теле множественные повреждения, они, скорее всего, появились, когда ее выбросили из машины». Сергей уточнил. «Мертвую?» «Похоже, да». Криминалист снова присел и указал пальцем на бордовую полосу, которая тянулась поперек шеи девушки. Как и в предыдущих двух случаях, смерть наступила от асфиксии. Ее задушили удавкой незадолго до того, как выкинуть. В машине везли живую. «На переднем сиденье», — уточнил Дуло. «Тот, кто сидел сзади, достал удавку», — продолжил криминалист. «И затянул на шею, а потом девушку выбросили на обочину». Сергей поежился. Цинично и очень эргономично. Тимофеев поднялся с корточек, достал сигареты и предложил Дуло. Тот взял, прикурил от зажигалки, которую протянул ему высокий темноволосый мужчина. «Вы кто?» – спросил Сергей. «Капитан Флегонтов Юрий Леонтьевич». «Мы не знакомы». «Капитан только что получил назначение», – сообщила подошедшая к ним курочка. «Полковник Яковлев представил его в пятницу вечером». «Ах да», – вспомнил Дуло. «Я рано ушел». Он протянул руку. «Старший следователь Сергей Васильевич Дуло». «Слышал о вас много хорошего». «Не нужно», — оборвал его Дуло. «Мы здесь не за этим. Будете заниматься убийством?» «Этим и двумя предыдущими. Насколько я знаю, их объединили в общее дело. Полковник Яковлев сказал, вам нужна помощь». «Помощь не помешает», — озабоченно подтвердил Сергей и спросил у Тимофеева. «При ней что-нибудь было?» «Нет, ничего». «А в карманах?» «В куртке несколько семечек». «Небогато. А о времени смерти что-нибудь можешь сказать?» 4 часа утра плюс-минус час». Тимофеев снял резиновые перчатки и помахал рукой санитарам, ожидавшему скорой. «Можете забирать». Те взяли носилки, черный мешок и направились к трупу. Дуло и Тимофеев зашагали к фургону криминалистов. Там, за небольшим столиком, уже сидел прыщавый парень в очках и что-то писал. «Новенькие?» – спросил Дуло. «Петя Сикорский, теперь мой помощник». Тимофеев собрался залезть в фургон, но Сергей остановил его. «Подожди». Валерий Иванович задвинул на место двери и обернулся. «Вижу, что-то тебе не нравится?» «Не нравится». «Что?» Сергей пошарил в карманах, и Тимофеев протянул ему сигарету. «Да нет, не то». Дуло поднял глаза. «По-твоему, как ее выбросили?» «Очень просто. Открыли дверь и на ходу вытолкнули, как в первом и во втором случаях». «Разницу не улавливаешь?» Тимофеев покачал головой. «Нет». «Здесь, в отличие от других мест вдоль дороги, идет отбойник. Чтобы перекинуть тело через него, нужно остановиться, открыть дверцы и выйти самим». «А если ты про следы протектора или ботинок, то их нет». «Я о другом». Дуло размял пальцами сигарету, вытащил зажигалку и не спеша прикурил. «Отправь помощника, пусть осмотрит отбойник». Тимофеев открыл дверь фургона. «Петя, давай к отбойнику, все внимательно осмотри». «С лупой?» – серьезно спросил тот. «С лупой». Вместе со словами Сергей выдохнул облако дыма. «Весь участок на 5 метров влево и вправо от тела». «Слушаюсь». Сикорский взял чемодан и выбрался из фургона. Через минуту он уже изучал ограждение. Валерий Иванович зябко поежился. «Вроде с сентября холод до костей пробирает. От реки сырость. Может, они ее в речку хотели выбросить?» «И не доехали?» – усмехнулся Сергей. «Нет, убийцы не заморачивались, но убили. Ну, выкинули». В паузах между фразами он глубоко затягивался и сразу выдыхал дым. «Для них ничего особенного, просто работа». «Почему это ты?» – не понял Тимофеев. Дуло выкинул сигарету и небрежно махнул рукой. «Мысли вслух», – сказал он и, прищурившись, добавил. «Так поступают те, кто ничего не боится». «Убили и наплевать?» Криминалист стащил с головы шапку и пригладил рукой волосы. «Так бывает?» «Бывает». Валерий Иванович обернулся к помощнику. «Петя, ну что там?» И, не получив ответа, снова окликнул. «Сикорский!» Петя оглянулся и показал какой-то пакетик. Оба торопливо приблизились. «Что это?» – спросил Сергей. «Частички автомобильной краски». «Где нашел?» Лицо Сикорского расплылось в счастливой улыбке. Он ткнул пальцем во вмятину на отбойнике. «Здесь!» Изучив вмятину, Тимофеев заметил. «Похоже, стукнули дверцы, когда открывали». «Слишком близко остановились», — согласился Дуло. «Не рассчитали». «Сфотографировал? Схему расположения срисовал?» — строго спросил Валерий Иванович. «Все сделал», — заверил его Петя. «Ну, тогда молодец». Тимофеев потер замерзшие руки. «Выношу тебе благодарность». «Спасибо, Валерий Иванович». «Не знаешь, как отвечать?» – сурово отозвался Тимофеев. «Служу России». «Ну вот», – это другое дело. Валерий Иванович похлопал помощника по плечу и вдруг рассмеялся. Сергей оглянулся и подозвал лейтенанта Курочку. «Найди этого новенького». «Флегонтова?» – уточнила она. «Так точно. И вместе с ним в фургон нужно поговорить». Минут через пять все собрались в машине криминалистов, и Сергей начал с места в карьер. «Времени мало. Давайте определимся. Вы?» – он посмотрел на Флегонтова. «Ищите свидетелей». И, заметив его обескураженный взгляд, добавил. «Знаю, почти нереально, но искать-то надо. Может, кто проезжал мимо и что-то заметил. Там дальше у дороги дома стоят. Опросите жильцов. Узнайте, нет ли поблизости камер контроля скорости. В общем, не мне вам рассказывать». «Понял, сделаю», – сдержанно ответил Флегонтов. «Теперь с тобой, Нина Витальевна», – Сергей взглянул на Курочку. «Нужно установить личность потерпевшей. Проверь, нет ли заявления от родственников». «Вроде рано еще», – начала она. Сергей категорично оборвал. «Мы не знаем, когда девушка попала к преступникам. Возможно, ее где-то держали». «В предыдущих случаях вечером пропали, утром нашли». «Теперь все может быть по-другому». «Все сделаю», – заверила его Курочка. Сергей перевел взгляд на Тимофеева. «От тебя, Валерий Иванович, жду результатов вскрытия. Что меня интересует, ты знаешь? Имел ли место сексуальный контакт? Вводились ли какие-то препараты и уточненное время смерти?» Тимофеев молча кивнул. Дуло продолжил. «Проверь отпечатки на соответствие в следотеке. Может, повезет и найдешь. И вот еще что». Он сосредоточенно свел брови. «Выжми из краски с отбойника все, что можно. Цвет, состав, марку автомобиля». «Самому не смешно?» – спросил Тимофеев. «Цвет и состав куда ни шло, но марку этот, брат, врешь». «Цвет я скажу», – вмешался Сикорский. «Темно-синий». Дуло посмотрел на Флегонтова. «Темно-синий». Тот кивнул. «Понял.